И не нужно смущаться, если прошлое все еще чем-то влечет, так как это показывает, что именно подлежит изживанию. Было бы много хуже не знать, какие неожиданности прошлых влечений могут возникнуть в будущем и оказаться против них невооруженным. Все это враги продвижения духа, а врага надо знать и изучить, чтобы с ним успешно бороться и победить. Уже одно знание о никчемности в мире надземном земных вожделений и о невозможности их удовлетворить дает в руки оружие с ними бороться и не допускать их возникновения. Ведь прошлого, каким оно было уявлено в действительности в плотном мире, уже не существует. Все изменилось, состарились или умерли участники его, и сознание, погружаясь в прошлое и что-то переживая, имеет дело с призраками, которых нет. Майи прошлого можно приказать отступить.